«Разве ты не ожидал этого?» Я кинул быстрый взгляд на Михаэль, что бежала за мной. Она выглядела безразличной и ни капельки не заинтересованной в происходящем. Мне сложно ее винить в равнодушии, все же Блум для нее никто, а терпит она ее лишь из-за меня. Потому я неопределенно пожал плечами. Ожидал? Да, ожидал. Даже ждал, когда нечто подобное произойдет. Но был ли я готов? Вопрос риторический. Спокойно, спокойно. И вот я остановился, отдышался и постукал себя в грудь. Нужно успокоиться. Но почему дыхание никак не хочет восстанавливаться, а внутри словно пожар полыхает? Да потому что это гнев и отчаяние. Такое глубокое, липкое и скользкое. Оно попало куда-то в глотку, отчего я задыхаюсь. Отдышаться не получалось. Грудь ходила ходуном, и из нее вырывались жалкие хрипы. Я чувствовал всем телом, как внутри что-то сжимается, скручивается и пульсирует. Паника. Наверное, это она. Тихо, все хорошо. Миша, я просто не мог говорить. Я буквально задыхался и как рыба на суше хватал воздух ртом. Михаэль смотрела на меня странным взглядом. Она словно колебалась, словно стояла перед выбором. Но вот она выдохнула и приблизилась ко мне. Я даже не сразу понял, что меня поцеловали в щеку. Лишь ощутил липкий след ее блеска для губ. «Ты справишься, и я с тобой», я увидел на ее лице мягкую и заботливую улыбку. Она потерла большим пальцем мою щеку, стирая след помады, а я прижался, как щенок, к ее руке, смотря в глаза. «Мы вместе прямо сейчас пойдем к лорду и победим его». Дыхание медленно начало приходить в норму, а сердце больше не стучало в ушах, и я последний раз нервно выдохнул. «Да, правильно, нельзя отчаиваться, и, самое главное, ни в коем случае не отдаваться гневу и другим глупым чувствам. Они сейчас абсолютно лишние. Да, да, ты права». Я быстро закивал, думая, что нам сейчас делать. А что делать? Бежать в замок. Я тихо позвал Макию, и она бесшумно появилась рядом со мной, отводя взгляд в сторону. «Быстро просчитай, где лучше войти в пещеры. И, Миш, спасибо. Координаты получены. Перемещаю». Пейзаж мгновенно сменился с солнечной лужайки перед школой на мрачные и глубокие пещеры. В лицо ударил могильный холод, а легкие заполнились запахом смерти. Вокруг крутилась вихрями слабая энергия тьмы. Я взглянул на своих спутниц, которые бесстрастно смотрели на вход в пещеру. Теперь пальцами хрустнул я. Если мы поторопимся, то все получится. Обязательно получится. И мы без слов кинулись вперед. Вход был свободен, а вот уже внутри, когда прошли пару десятков метров, были полчища монстров. Вот же сволочь костяная, уже наставил своих собак некрещенных. У нас с Мишей рука на этих милашек уже набита, так что ни их атаки, ни их плевки ядом нас не особо удивили, и мы успели закрыться щитами. Была одна проблема, этих скотин было чересчур много, им буквально не было конца. Они как вода, все приходили и приходили из глубин пещеры. Вот же блядство. Одним мощным зарядом пламени я сжег целый ряд монстров, но это капля в море, ведь на их месте появилась еще орава чертей. Мимо меня проносились пули. Эта Макима отстреливала дальние ряды, пока мы с Михаэль пытались пройти вперед. Она яростно и быстро рубила ближних к нам монстров, пока я сжигал их на дистанции, стараясь использовать заклинания, бьющие по площади. Превращаться ни в коем случае нельзя, я смогу это сделать лишь единожды. Потому искры моего пламени раздувает Блю, сидя на плече и пыхтя от моей скорости создания новых и новых шаров пламени. Мы так до бесконечности можем. Совсем рядом с моей головой надвое был разрублен мелкий волк, но я не обращаю на это внимания, полностью доверяя Михаэль ближнюю дистанцию. Я глубоко вдохнул, понимая, что уже начинаю медленно выдыхаться. Если так пойдет и дальше, мы не пройдем и половины пути. Показав Михаэль быстрый жест, чтобы она брала на себя все атаки, я прикрыл глаза, выдохнул, начал медленно крутить руками перед собой, создавая потоки воздуха и собирая магию прямо из окружения. Щелчки искры вой ветра подсказывали, что я медленно, но верно иду в правильном направлении. Открыв глаза, я увидел тонкий слой щита, который кое-как удерживали и Миша, и Макея, кидая на меня быстрые взгляды. Когда они поняли, что я готов, они переместились через тень назад, за мою спину, а их хрупкий щит с громким треском рухнул, и на нас двинулось буквально цунами из монстров, которые залезали друг на друга и даже некоторых собратьев растоптали. И вот я толкнул мощный поток раскаленного воздуха, смешанного с огнем, который ураганом понесся на монстров. Они с шипением и диким воем сгорали, растворяясь, оставляя после себя лишь булькающие лужи странной субстанции. Несколько сотен монстров за пару секунд растаяли, как мороженое на солнце. Только впереди врагов еще больше. Они еще и регенерируют из жижи. Неужели это истинная армия тьмы, которую когда-то призвали Трикс? Только теперь она лучше, опаснее, быстрее. Нет, слишком долго. Такими темпами мы точно не успеем. Поглощение, неожиданно раздался сзади голос, и жидкость, оставшаяся от поврежденных монстров, испарилась, а новые, только прибывшие твари перед нами или превратились в тени, или в шарики энергии, что быстро полетели ко мне за спину. Думая, что это сделала Михаэль, я обернулся, но увидел, как к нам бежит запыхавшийся Лукас, отгоняя шары рукой, как назойливых мух. Успел. «Ты куда так? Что ты тут делаешь?» — резко спросил я, осматривая его на наличие ран. Лукас быстро дышал, уперев руки в колени, и смотрел на меня, чуть прикрывая глаза. Раненым не выглядит, но бег и он — вещи явно несовместимые. «Кукуцапль» — сказал, что баланс сил на планете нарушен. Он выпрямился и глубоко вдохнул. «Нет, завтра точно спортом займусь. Если выживешь», — я вновь обернулся, кивнул головой в сторону темного входа еще глубже в пещеры, и мы вновь без слов побежали. Кроме Лукаса, он на секунду замедлился, но тут же кинулся за нами, на ходу крича: «Все настолько плохо, если считать, что суть победы над Даркером заключается в моем плане, и я сжигаю на пути целую колонну монстров, то да, все очень-очень-очень плохо. Прекрати. Хранителя может убить только другой хранитель. Я верю в тебя». Меня словно по голове ударило. Я резко остановился, скользя пару метров по влажной от слюней монстров земле и уставившись в темноту. Я забыл про самый важный факт. Я просто имбецил. «Стойте». На меня все удивленно посмотрели, но послушно замерли. «Нет, Феликс, не думай о теориях заговора. Мы должны двигаться дальше. А я просто чертов параноик, избежавший из дурдома психически нестабильный клоун». «Да, точно. Во всем этом точно есть смысл. Я достал из кармана недавно полученные слезы Ивы. Не хотел их использовать до последнего». «Что это?» Лукас с интересом уставился на камушки на моей ладони, что отражали неяркий свет от магического светляка, который замещал нам фонарь. «Вкусняшка. И я их съел, проглатывая безвкусные камни и нервно сглатывая». Пару секунд ничего не происходило, и вдруг что-то ударило прямо в голову. Передо мной проносилось наше будущее, не самое светлое будущее. С каждым кадром у меня внутри все сжималось и холодело, но добило меня последнее. Разрушенный зал замка Даркера, темное небо над головой с холодной луной и три свежих трупа, темно-бордовые доспехи, из которых с шипением испарялось тело лорда, моя бренная и безжизненная туша, которая, как и обещали, померла, как только откинулся Даркер, и Блум, лежащая в луже собственной крови и с пробитой насквозь грудью. Вернулся я в реальность быстро, дыхание сбилось лишь на секунду, но в дрожащие руки я взял себя быстро. Моя паника жизнь Блум и остальных точно не продлит, особенно мою. «Что ты увидел?» «Ничего», я выдохнул и выпрямился. «Не буду же я говорить ребенку, что видел, как он умер». А умер Лукас очень тупо для мага, под обвалом замка. Кажется, он кого-то пытался прикрыть. Мы вновь двинулись вперед. Перед смертью у меня был короткий диалог с Даркером, который поможет мне сейчас. Во-первых, он скоро поймет, что мелочь на нас не действует, и он просто тратит силы на их призыв. Во-вторых, он натравит на нас троих невероятно сильных монстров, которые созданы по нашим слабостям. Именно они убьют моих дорогих товарищей, а меня сильно ослабит, вынудив превратиться в фею. Несмотря на сложность и опасность, эти монстры достаточно легко могут погибнуть. Как? Нельзя разделяться. Там, где бессильна магия Лукаса, справится коса Михаэль, а где монстр непробиваемый, я тут как тут. Просто не разделять никого. Приказать Мише ни на шаг не отходить от мелкого. Этот борец за справедливость меня может не послушать, а вот она, вряд ли. К счастью, монстров на нашем пути больше не было. Мы продвигались быстро и без лишних трат сил. Но только я знал, что сейчас Даркер создает невероятно сильных тварей, которые ни в какое сравнение не идут с обычными монстрами. Их можно сравнить с генералами армии. Это Лукас, сидящий на спине Маки, так как у него болят ножки, пораженно выдохнул, когда мы наконец-то вышли к замку. Перевернутый замок, не обращай внимания, только ты такую фигню замечаешь. Я про ауру. Это и есть Даркер, вблизи еще хуже, тихо ответила ему Михаэль. Похоже на портал в Обливион. Мои спутники поежились, И лишь я при этом слове все еще думал об игре. Просто я уже ничего не боюсь. Я только что увидел смерть всех дорогих для меня людей. Причем крайне жестокую, не давшую ничего. Что будет делать мир без нас троих? Погибнет, тогда наша борьба бессмысленна с самого начала. Подождите, от этого я вздрогнул. Именно после этой фразы и недолгих уговоров мы оставили Лукаса одного. Там кто-то живой, человек. Я посмотрел в сторону темного коридора, который вел куда-то вниз. Если я ничего не путаю, то там должны быть темницы. Оставить его одного не вариант, ты хранитель или я. Кто людей должен защищать? Да-да, у меня прям дежавю. Но спорить я не буду. Это даже хорошо, отпустите их троих. Идите туда втроем. Ты с ума сошел? Воскликнул Лукас, чуть не падая с чужой спины. Как ты победишь лорда один? Никак, и с вами никак. Идите втроем, я как-нибудь протяну. Нашелся тут герой. Я сюда пришел, чтобы ты не подох, а ты, как назло, в одиночку лезешь. Я тут главный. И либо ты меня слушаешься, берешь Михаэль с мелкой и спасаешь человека, или мы все идем к Даркару. Лукас поджал губы, а вот взгляд Михаэль стал крайне подозрительным. Она знала, что я съел слезы Ивы. Могла ли она догадываться об эффекте? Возможно, после моих неожиданных действий. Я посмотрел на Макию, но лучше бы я этого не делал. Она была подозрительно молчаливой, но я просто не придавал этому внимания. Но сейчас я вижу, что она смертельно бледная, даже губы посинели. Ах, да, мы связаны. Я, головка от хуя, резко перебил я его. Миша, бери этого балбеса и бегом вниз. Когда вы туда спуститесь, то найдете человека. Хватай его и быстро домой со всеми, поняла? А кто там? Один хороший человек. Я без понятия, кто там сидит. Но благодаря нему есть шанс, что Лукас и Михаэль выживут. Если они будут хорошими детьми, сразу переместятся ко мне домой и будут там тихо сидеть, то на Лукаса не нападут призраки из Авраама, не вытянут из него всю магию и не погребут под завалом, взорвавшись напоследок. А Михаэль в одном из коридоров не отрубит голову. Моя умница поняла меня и схватила мелкого за руку, отводя от меня. Лукас еще что-то кричал напоследок, но я его не слушал, а побежал вперед. Помня, где находятся созданные твари, я огибал эти коридоры, немного замедлившись, но зато полностью здоровый и полный сил. Осталась последняя деталь, и я готов к битве. Я остановился и посмотрел на Макию. Он была рядом со мной, чуть прижималась плечом к руке. Я хмыкнул и положил руку на ее голову, растрепав мягкие волосы. Она вздрогнула от моего прикосновения, но дрожать не перестала. Я все видела, тихо прошептала девочка, сразу понимая меня без слов. Жалко, что я ее понял только в конце дороги. Что, машина, умирать не хочешь? С кривой ухмылкой поинтересовался я, вспоминая ее печальный конец. Макия не ответила. Глупый вопрос я задал. Коленки у нее дрожат, а взгляд бегает. Трясется за свою шкуру. И я ее понимаю. Мне тоже до усрачки страшно. Но мне нужно двигаться вперед, а вот ей нет. Ее не волнует этот мир, не волнует жизнь Блум. В отличие от меня ей просто незачем рисковать. Уходи. Если тебе правда страшно, то уходи. Помоги Михаэль с Лукасом. Или иди домой. У меня в комнате в левом ящике стола пакетик шоколада. Она посмотрела на меня блестящими от слез глазами и пятилась назад. Медленно. Но с каждым шагом ее страх усиливался. И вот она отвернулась от меня и побежала вон из замка. Мне ее даже жаль стало. Мало того, что первым ее чувством стал страх смерти, так еще она будет считать себя дефектной. Но я отбросил ненужные чувства подальше. Потом, все потом, ведь я уже здесь, перед массивными дверьми с красивой резьбой в виде феникса. Два рубина, что заменяют птице глаза, смотрит, казалось, лишь на меня. Я встал перед ними, сглотнул, спрятал страх и нервность подальше и уверенно открыл врата. Сверху посыпалась крошка камней, двери неприятно заскрипели, отчего я скривился, но вошел внутрь, твердой походкой идя вперед. Даркар стоял спиной ко мне в самом конце зала около своего костяного трона. Блум нигде не было видно, но я чувствовал ее присутствие всем своим нутром. Мои шаги эхом разносились по всему залу, но Даркар даже не обернулся, продолжая наблюдать за вращающимися кодексами. Диско-шар какой-то. Жаль, что сам лорд Нитектоник танцует, а пытается захватить мир. Я остановился недалеко от ведущих наверх ступеней, смотря в его спину и нервно сложив руки на груди. Кулаки сжались. Я снова вспомнил будущее. Три свеженьких трупа. Блум с пробитой грудью и со стеклянными глазами. Даркар, чей скелет медленно осыпается пеплом, и моя безжизненная туша, которая погибла ровненько в тот момент, когда умер Даркар. И чего не нападаешь? Вдруг раздался приглушенный, каркающий, но довольный голос. «Я в твоих глазах настолько тупой, тогда зачем пришел?» И он наконец-то повернулся ко мне. Его глаза горели желтоватым огнем, с лица не сходила довольная ухмылка, а поза так и выражала уверенность в себе. Хотелось ответить. Говна нашел и по полу размазал, но я придержал остроту на конец. На фееричный конец. Заблум, верни. Я даже, пожалуйста, скажу. Она нужна для ритуала. Ее огонь поможет мне получить реликс, а после можешь ее забрать. Правда? Я приподнял бровь, на секунду поверив в это. В чем подвох? Вы станете моими рабами. Ой, как мне не нравится это слово. Меня аж трясет всего. Я чутко наклонился в бок, смотря за спину Даркара, а он соизволил немного отойти, показывая тем самым, что портал в мир реликса почти готов. Значит, мне нужно потянуть время, чтобы ловушка сработала до нашей битвы. Три трупа. Слушай, а у меня тут вопрос. А ты кем править будешь? Я чувствовал недоумение лорда, потому поспешил добавить. Ну ты убьешь всех, а что потом? Кем управлять и кого пугать? Собаками своими? Или червями? Темными магами и ведьмами? А-а, извиняюсь, тупанул. Ты же темную только светлым хочешь устроить. А что насчет миллиардов трупов? Некромантам отдашь? Я не собираюсь убивать всех. Он закатил глаза, словно озвучивает очевидные вещи. Смертных и светлую сторону ждет порабощение, как и тебя. А если я тебя обману и сам править буду? Ты слишком глуп для этого, резонно заметил Даркар, а я даже от обиды надулся. Справедливо, черт тебя дери, а у меня анализирующая машина есть. Она поумнее тебя. Ты слабый, есть жнец бездны и некромант, и я не слабый. Просто сдерживаюсь, контролирую, прячу истинную силу. Как крутой главный герой манги, которого все унижают, а он одним взглядом способен планету взорвать. Сечешь фишку? Нет, я до глубины души поражаюсь выдержкой лорда и нашим тарантиновским диалогом. Либо я в его глазах ценный кадр, либо, Пит, то есть темного лорда ответ. Хе-хе, ты мне уже надоел, все же лопнуло его терпение. Последний раз спрашиваю, присоединишься ко мне или отправишься как остальные бунтующие в ад? Ох, дай подумать, предложение не самое плохое, но нужно обсудить договор. А на пенсию я по местной конституции буду выходить или по справедливости? Никогда. Будешь работать, пока не умрешь. Значит, по конституции. Ну неплохо, миллионы людей так работают и ничего. А отпуск сколько дней будет? Нисколько. И больничный, наверное, за свой счет, смертный. В принципе, условия труда неплохие. Я быстро покивал и сделал очень умное и задумчивое лицо. У меня все равно выбор либо это, либо охранник в Алфее на полставки. Где подпись ставить? На колени. Еще и начальник-извращенец. Ну точно мое прошлое рабство. Я выдохнул, понимая, что посидеть на коленках не так уж и страшно, и опустился, выпрямляя спину. Ну сел, и что дальше? Клянись в верности. Ох, как будто я за тебя замуж выхожу. Но я другому отдана, я буду век ему верна, и показываю Даркару язык, уже кончиками пальцев ощущая победу. Даркар низко зарычал, а на протянутой ладони вспыхнуло черно-алое пламя. Огонь внутри меня срезонировал с ним, начиная пульсировать внутри. Тихо, огонь, место. Только Даркар сделал шаг ко мне, как мы оба замерли, услышав подозрительный и опасный треск. Портал заискрился. Нужно обязательно предохраняться, чтобы такого не было. Лорд обернулся, теряя всякий интерес ко мне, а я ухмыльнулся. Две части, явно поддельные, ярко светились, пытаясь отделиться от оригинала. Все же троян сработал, а я был уверен в себе с самого начала. Я, все еще сидя на коленях, смотрел на лорда. Он судорожно пытался справиться с проблемой, понимая, что что-то пошло не так. Ну а я молился, молился, чтобы все прошло успешно. И вот оно, последний раз ярко вспыхнув, портал перестал светиться, исчезая, но тут же взрываясь яркой вспышкой, что вцепилось в Даркара. Он взревел, а я привстал, внимательно следя за всем, что происходит. Как я и думал, моя сила крепко схватила его тьму внутри, сжигая и уничтожая ее. Огонь вспыхнул на правой руке. Я был готов в любую секунду поддать огонька в костер, только чтобы он полностью уничтожил нечто темное в Даркаре. Хозяин. Я резко повернул голову. Звонкий голос Блум я узнаю всегда. Она вылетела из-за темной колонны так быстро и неожиданно, что я успел сделать лишь пару шагов в направлении лорда, но было поздно. Она вцепилась в поддельные части кодекса, и они тут же начали уничтожать ее магию и ее душу. Я думал недолго. Я вообще не люблю о чем-то задумываться, особенно когда дело касается конкретной огненной феи. Несмотря на скорость всего происходящего, я оказываюсь рядом с двумя хранителями очень быстро. Одно движение моей руки, и два поддельных кодекса отлетают в сторону, и Блум без сознания падает на пол. Что же, видимо, труп будет всего один. Я действительно думал недолго, ведь просто решил действовать противоположно от своих мыслей. Сейчас бы я кинулся спасать Блум, оттолкнул бы ее, закрыл своим телом. Но я делаю все наоборот. Я спасаю Даркера, поворачиваюсь прямо к нему, держащемуся за грудь. И тут я поймал взгляд лорда, или не его, а сознанность, боль и просьба. Крепко сжимаю зубы. Пламя само скапливается в руке, и я, смотря прямо в его человеческие глаза, вонзил руку ему меж ребер, сжимая в руках что-то теплое, сильное и темное. «Рассеять», — шепнул я одними губами, и яркая вспышка ослепила нас обоих. «Больно, очень больно, и труп действительно будет один». Глава 76. Что объединяет меня и макароны? Пустота внутри. Давно я не испытывал это гаденькое чувство. Чувство смерти. Но как же стыдно. Как же тупо я сдох. Ну что такое? У меня такие планы набыли. А я ведь хотел закончить свою жизнь красиво, чтобы все видели, какой я герой и как всех спас. А в итоге все почести отдадут Блум, а мой труп скинут в речку-срачку под перевернутым замком. А нет, никто ведь не заметит перевернутый замок. Все будут радоваться моей смерти и смерти Даркера. Всем будет плевать на это архитектурное убожество. Нет, я должен вернуться, чтобы нести людям мысль о том, что на дизайнерах экономить нельзя. А как мне вернуться? Где я вообще? Я не хочу заново перерождаться и заново учиться. Я в первой жизни отпахал, во второй как осел работал, не надо мне третью, лучше убейте. Какая жалкая смерть. Я мысленно хрипло рассмеялся, услышав этот знакомый голос. Собрались ублюдки, как стервятники, на мою душонку. Я вижу всех башков, что встречались мне на пути. Вот мерзкая субстанция серо-буро-малинового цвета, похожая на черную воду, смешанную с туманом. Хозяйка Михаэль и матушка дерьмодемона, чтоб ей пусто было. А вот другая тварь, пустота с желтыми глазами. Это она из меня шизофреника сделала. И, наконец, судя по всему, логика. Набор разных фигур, которые быстро вращаются и меняются. Та еще манда важная, чтоб ей на пути только такие, как я, встречались. И вам, суки, не хворать. Но эти мрази меня проигнорировали. Они просто летали надо мной, издавая противные визги, похожие на ультразвук. Видимо, общаются между собой так. Я хотел себя задушить или как-нибудь оборвать жизнь, чтобы не достаться никому, но, видимо, так сделать нельзя. А жаль, кто-то хочет его спасти. Наконец-то произнесла логика. Предлагаю просто поделить его душу. Думаю, мне должен достаться самый большой кусок. С чего это? Я слушал, как древние сущности собираются меня делить. Кому какие воспоминания, кому какие силы, так скрупулезно мной собранные. Кто получит весь мой накопленный опыт? Спасать меня? Зачем? Я уже свою миссию выполнил. Мирок этот гнилой спас. Я теперь не нужен. Теперь меня можно разорвать на вкусненькие части и сделать послушным рабом, чтобы я также спасал другие миры. Ну или сожрать меня. Я не знаю, что они хотят от меня. Я уже ничего не хочу. Хотя нет, я бы хотел убедиться, что все живы, что все смогут прожить без меня счастливо. Блум перестанут использовать. Михаэль перестанет быть рабыней. Маки обретет чувства. Флора станет увереннее. Даркер вернет рассудок. А Лукас вырастет хорошим человеком. Суки, вы все на меня даже внимания не обратили. А как же последнее желание? Последний обед. Я бы не отказался даже от горелого шоколада, приготовленного Блум и Флорой. Только бы увидеть их. Брысь. И вдруг все прекратилось. Просто в одно мгновение наступила тишина. Башков, деливших меня как кусок мяса на рынке, как рукой смело, и я остался один. Одну секундочку. Мне не послышалось. Это был мужской голос. Боги бывают мужиками. Не называй меня богом. Без проблем. Я бы тоже не хотел, чтобы меня причисляли к этим сучкам. Они тоже не боги. Так, отрыжка магии с большим ЧСВ. Твоё любимое сущности очень им подходит. Я мысленно шмыгнул носом, поблагодарив неизвестно кого за спасение. Неужели я хоть кому-то нужен? Особенно приятно знать, что существует высшее создание, не животное, не женщина. Они уже надоели, но спасай меня уже. Я устал тут плавать, хочу родных увидеть. Какое нахальство. Ну ладно, я тоже не люблю, когда кота за яйца тянут. Ага-ага, спасибо, что делать надо? В смысле, тебе? Ничего. Ой, не надо тут ля-ля и дурачка включать. Все имеет цену. Я не поверю, что меня спасают просто так, бедняжечка. Как дикий котенок, больше никому не веришь. Ну ничего, роднулькин, я своим примером покажу тебе, что мир не без добрых существ. Я спасу тебя абсолютно бесплатно, но твоей энергией. Хе-хе, с чего это? У тебя душа хорошая была. Даже жаль, что эти выблядки вытянули тебя из родного мира и на куски разорвали. Но если ты все же хочешь мне немного помочь, вот, так бы сразу. Что делать? Поддерживай веру в единого Бога, пожалуйста. Пусть это даже ваш дракон будет, мне без разницы. Я вообще сюда пришел, чтобы людскую веру восстановить, а тут ты плаваешь с этими уродками. Можешь этого не делать, это все равно моя работа. Но если ты параноикой будешь бояться того, что я вернусь и потребую плату, вот мое задание. Понял. А как зовут моего спасителя? Масюсенький советик, не спрашивай имена у таких, как я. У нас их или нет, или мы их скрываем. Прощай, роднулькин. Боль. Именно это я чувствовал, когда пришел в сознание. Болело все, и ослабевшее тело, и пылающая душа. Каждая частичка моего тела отзывалась чем-то тянущим, пульсирующим и неприятным. Дыхание было рваным и слабым, но я все еще держался за ниточку, которая не позволяла мне откинуться. Я не сдохну опять, особенно после того, как прошел все эти испытания, и не позволю каким-то сучкам делить меня. Меня мама целым рожала, но, несмотря на всю боль, я все еще мог ощущать нежные касания по лицу и что-то мягкое под головой. Я приоткрыл один глаз и наткнулся на чей-то мутный, но точно женский силуэт. Взгляд начал фокусироваться. Голубые глаза и серебряные волосы. Это точно была Михаэль, но лица я ее не видел. Оно плыло и мутнело. Словно сквозь воду я услышал обрывки фраз. «Еще чуть-чуть, подожди». Приходил я в себя долго, иногда вновь уходя в короткий лечебный сон, а когда наконец-то смог сделать глубокий, нормальный вдох без боли в груди, открыл глаза. Милое лицо больше не мутное, но печальное. Моя голова лежит на чужих бедрах, пока Михаэль осторожно гладит меня по волосам. Она жива, это самое главное. И я уверен, что с Лукасом тоже все в порядке. Тебе лучше? Я слабо кивнул на ее фразу и услышал чей-то хмык. Взрослый, мужской. Осторожно повернув голову, я увидел, как на полуразрушенном троне Даркара восседает широкоплечий мужчина с темно-карими глазами и такого же цвета волосами, отдающими в красный. Я сначала не понял, кто это, но, присмотревшись, ясно увидел на нем броню Даркара, а рядышком, на ступенях, лежал шлем лорда. Кто это? В очередной обморок не свались, неженка. Я тупо моргал, все еще не до конца осознавая истину. Это Даркар, он стал человеком. Дыхание вновь сбилось. Я попытался хоть что-то сказать, но смог издать только пару булькающих хрипов. Он махнул рукой, говоря мне не перенапрягаться, иначе я снова сдохну. Так мы и сидели. Я смотрел на него, он на меня, и мы не двигались. Дракар думал о чем-то своем, о великом. Я же хотел пожрать, помыться и поспать, а еще убедиться, что все живы. Сажай давай этого самоубийцу, наконец-то фыркнул он, показывая на длинный стол со множеством стульев. Какая хрупкая нынче молодежь пошла, вот в наше время, листьями подтирались, все же прохрипел я и громко закашлял. Да что за хрень, я же не хрупкий цветочек, если хозяин язвит, он в порядке, раздался холодный голосок Маки, что стояла рядом с нами и держала Даркара на мушке пистолета. Но вам я не верю, клянусь силой Феникса, что не причиню вам вреда, сухо ответил Даркар, поднимая руку и активируя печать клятвы. О, я про эту штуку читал. Это тебе не хухры-мухры, сразу видно, он не шутит. Только Макия с места не сдвинулась. Как и Михаэль, она лишь крепче прижала меня к себе. Но я верил лорду. Михаэль по моей просьбе помогла мне встать, придерживая меня за торс и закинув мою руку за свою шею. Я чуть не свалился вперед, но она меня удержала. Так мы аккуратно дошли до стула, куда меня, как мешок картошки, посадили. Лорд подошел к нам, садясь во главе стола, и я смог его лучше рассмотреть. Ему бы побриться, а так нормальный взрослый мужик, жених. Когда он протянул в мою сторону руку, Михаэль тут же достала косу, а Макия вновь направила пистолет. Но лорд лишь презрительно фыркнул, словно не видел в них соперников. «Смирно, я просто его вылечу, но я не темная, а вот тут я охренел, когда заклинание лечения для темных тварей прошло успешно, а я прекрасно себя чувствовал, только в груди все еще болело и тянуло. Это в смысле, меньше темной энергии поглощай, глупец», — фыркнул Даркер, откидываясь на спинку стула и нервно выдыхая. Я вопросительно посмотрел на Макию, а та, отведя взгляд, только и открыла мой основной лист, который жутко лагал и горел красным. Имя. Феликс Самандар. Возраст. 17. Уровень. 25. Раса. Человек. Подраса. Фея заблокирована. Класс. Фея четырех стихий заблокирована. Профессия. Титулы. Хранитель пламени Саламандры. Покоритель четырех стихий. Герой. Спасибо Филу за победу. Герой Линфи. Книжный червь. Любимчик библиотекарей. Ом. 0. Вост 0 Оммин. Заблокировано. Дальше я не смотрел. Только на яркие надписи заблокировано. Внимание! Из-за поглощенного вами большого количества темной энергии, способности Чермиксы первая трансформация недоступны, очки маны аннулированы, на подрасу фея и класс фея четырех стихий наложены полные ограничения, связь с духами недоступна. Я в неверии смотрел на таблички передо мной, еще раз перечитал, меня затрясло, попытался зажечь огонь, призвать Блю, но у меня ничего не выходило. Я уставился на руки. Нет, нет, я не мог лишиться магии. Гулко сглотнул и посмотрел на всех присутствующих. Михаэль смотрела с жалостью, которую я никогда на ее лице не видел. Макия уставился в пол, не смея поднять на меня взгляд. И только лорд на меня упрямо смотрел на мои ладони, словно верил, что я сейчас, в эту же секунду смогу восстановить силы. И что делать? Глухо спросил я, полностью теряясь. Как же я без магии? Что же теперь будет? Но мне никто не ответил. Если бы это была простая негативная энергия, грустно начало Михаэль злобно зыркнула на Даркера. Но это остаточная энергия Феникса, закончил лорд за нее, никак не реагируя на злость. Я посмотрел на него отрешенным взглядом, абсолютно ничего не понимая. Твой дед тебе ничего про мое проклятие не говорил? Нет, неудивительно, он бросил на мои волосы быстрый взгляд, а потом отвернулся. Как ты это сделал? А? «Как ты победил меня?» – раздраженно спросил он, бесясь от моего безучастия и своего поражения. «Мы заменили часть кодекса на копии, которые активировали заранее заложенное в них рассеивание», – ответила за меня Макия. «Но, как я поняла, большая часть перешла на нейтрализацию вашей энергии в теле Блум». «Да, все так, я увидел что-то черное у вас в груди». Выдернул это и я замолчал и резко схватился за голову, крепко зажимая волосы. «Моя магия, мои духи, всего этого нет, и не вернется в ближайшее время. Как же сильно я стал зависим от своих способностей, и без них не вижу смысла жить. В этом мире хорошо жить можно только магом. Ты снял с меня проклятие Феникса», — Даркер замолчал, а потом тихо добавил. «Спасибо». «Проклятие?» — переспросил я, ухватившись за эту фразу, игнорируя его благодарность, которая явно далась ему с трудом. «Я тоже?» «Нет», он покачал головой. «Это проклятие было только моим, ведь я, думаю, лучше начать сначала». Мы все кивнули и приготовились ждать исповедь Феникса. Но перед этим лорд похлопал по столу, и из его тени вылезла темная рука, поставив бутылку с неизвестным мне алкоголем и две стопки перед нами. Мне, чтобы успокоиться, Даркеру, чтобы было легче говорить. Только я совсем не хотел пить. Но теневая рука все равно открыла бутылку, наливая нам немного, совсем немного. Макия и Михаэль были напряжены этим жестом, но я, как и Даркер, спокойно все выпил, чисто из вежливости. Как вы уже поняли, это моя настоящая личность. Когда я был ребенком, хранители жили в относительном мире и не трогали друг друга. Тьма и свет были в балансе. Я был еще совсем юн, когда мой отец помог мне открыть в себе тень Феникса. Я должен был учиться у него и стать полноправным хранителем, но ладонь лорда сжалась, а острые когти и его перчатки поцарапали стол. Одному ублюдку захотелось уничтожить все зло, и начал он с его отождествления, с темного Феникса. Вся моя семья, отец, матушка и сестра, была убита. Меня тоже должен был сразить топор Алексиса, но меня спас действующий на тот момент хранитель пламени Саламандры, деду Уля. Чтоб ему в раю только женоподобные мальчики давали, Даркер одобрительно кивнул, а мы выпили еще стопочку. Арт, не задумываясь, почти прикончил зазнавшегося козла, но в последний момент отпустил, потребовав для меня огромной компенсации, публичных извинений и отречения от поста хранителя дракона с передачей силы лично ему в руки. Они все выполнили. Только вот, Даркар в одиночку выпил полную стопку. Мою родню уже не вернуть. Я страдал, убивался и начал игнорировать свои обязанности, полностью уйдя в горе. Именно в этот момент соратники Алексиса начали действовать. Началось гонение темных волшебников, существ и в особенности ведьм. Я должен был это контролировать, но не мог. Все мои мысли занимала моя семья. Я планировал ее воскресить. С каждым предложением я удивлялся все больше и больше, а пазлы в голове все складывались и складывались. Но я его не перебивал, слушал внимательно. Я знал, что моя сила такого сотворить не сможет, потому искал любые другие пути для своего плана. Тогда ко мне пришли три древние ведьмы и подсказали способ. Мне нужна была сила огня дракона, только с помощью нее я верну хотя бы сестру. Она ни в чем не виновата. Сильвия, как мать, даже не ведьма. Но я не хотел ничего просить и вообще связываться с Артаксерксисом. Тогда прародительницы предложили мне другой вариант, самому создать пламя дракона, а именно нового, собственного хранителя. Такое разве возможно? Тихо спросил в неверии я. Конечно нет, но я был в отчаянии. Мне нужно было создать хотя бы искру дракона, но из-за изобилия темной энергии я получил искру темного дракона и создал совершенно не то, что хотел. После этого неудачного эксперимента я опустил руки и пришел к глупейшему решению, все же попробовать свои силы в воскрешении. Неудивительно, что ты получил от этого отдачу, Михаил пожал плечами, совершенно никак не реагируя на эту ситуацию и обращаясь к Даркару фамильярно. Тьма никогда не возвращает ничего назад, она лишь разрушает и пожирает. Когда я это понял, было поздно. Мою душу и тело проклял Феникс, а сам я обезумел. С этого момента я уснул, и родился новый я, что дал себе имя Даркар. И что, я теперь тоже темная тварь? Нет, ты идиот, мы все трое хмуро на него посмотрели, а Даркар закатил глаза. Понятия не имею, кто ты и что тебе делать, но, раз ты как-то вытащил из меня эту гадость, то и из себя сможешь. Там просто остатки. У меня ничего не работает. Даже сила саламандры. Я постараюсь помочь, но обещать ничего не могу. Он встал из-за стола, махая рукой в сторону Блум. Забирай свою подружку и уходи. У меня проблем без вас хватает. Ну спасибо за добрые слова, сука. Помогаешь тут, а тебя шлют на все четыре стороны. Фыркнул я и с кряхтением встал, направляясь к своей фее. Все закончилось, но проблемы остались. Я могу только закрыть твой магический фон, пас рукой, и на мне висит баффа закрытия ауры. Хоть за это спасибо, засранец. Блум оказалась на моих руках и тихо посапывала, жмурясь во сне. Мне кажется, что таскать ее бессознательной на руках скоро станет моей плохой привычкой. Только я хотел уйти со своими девочками зализывать раны и вешаться на люстре, как Макия неожиданно спросила у Даркара, а сестру удалось воскресить, это уже не важно, ее все равно убили. В этот же момент, благодаря Михаэль, мы переместились в лес Магикса. Я поежился от непривычного холода и посмотрел на небо. Оно в некоторых местах было темно-красным, почти черным, но постепенно возвращалось к нормальному цвету. Видимо, смерть Даркара создала чересчур много негативной энергии, которая окрасила небо. Так по-злодейски. В подземельях был настоящий Авалон. Я безразлично обернулся к Михаэль. Мы его вытащили и оставили у больницы. Лукас у себя. Со мной тоже все хорошо. Я кивнул, слабо улыбаясь. Все живы. Меня это радует. Осталось съесть пригоревший шоколад и можно спокойно умереть. Мне нужно отойти. Я скоро буду. Миша оставила легкий поцелуй на щеке и исчезла во тьме. Я проводил шлейф тьмы взглядом и переключился на Макию. Она вздрогнула и отвернулась, не смея смотреть мне в глаза. Я ее все еще не виню. Она мне достаточно помогала, чтобы обижаться на нее за трусость. Выдохнув, я пошел в школу. Макия не двигалась. Мне же предстоял серьезный разговор с Фарагандой. «Какой же ты?» Флора нервно поджала губы, смахивая слезы розовым платочком. Я на это только безразлично пожал плечами. «Ну дурак я, что поделать? Какой родился? Можете меня придушить? Я не против». Погладив Блум по голове, я встал с ее кровати и упал на кровать Флоры. Она под моим весом скрипнула. Не хотелось ничего. Даже спрашивать разрешения на такое не хотелось. Но Флора не возражала. Она держала Блум за руку, все время контролируя ее состояние и пульс. Но это не нужно. Она здорова как бык. Мне даже показалось, что мое пламя и подчинение Даркара пошло на пользу ее коже. Она чуть ли не светится. По крайней мере, выглядит она слишком здоровой для феи, которая недавно была в подчинении Феникса. Как вдруг к нам, как ураган, ворвалась Фарагонда с перепуганными до смерти Винкс, Блум. Одновременный крик шестерых голосов на секунду оглушил меня. Ушком больно, но я лишь фыркнул, увидев их беспокойство. Что-то они не торопились на нашу встречу. Ну и правильно, это была закрытая вечеринка хранителей, нечего всяким фикам присутствовать. Вообще, как рассказала мне Флора, все они, даже Красный Фонтан, планировали операцию по спасению Блум. Но, когда дружная команда собиралась выходить, небо почернело, а вся планета задрожала от колоссальной энергии. Из-за этого Фарагонда запретила выходить из школы и была чересчур взволнованной. Феи облепили кровать со всех сторон, и лишь Фарагонда стояла в стороне, внимательно меня осматривая и совсем не обращая внимания на Блум. Я же безразлично смотрел в потолок. Мне было плевать на все, а вот остальным – нет. Меня с Флорой засыпали вопросами, пока балаган не прекратила Фарагонда. «Мистер Фел, что произошло в подземельях? Вы спасли Блум? Что с Даркером?» Я вновь равнодушно пожал плечами, не поворачивая головы. «Не знаю, я просто решил спасти Блум в одиночку. За что и поплатился, Феникс забрал мои силы. Я продемонстрировал полную неспособность к колдовству, отчего у директрисы и феи округлились глаза. Недавно красивые всполохи ветра превратились в мелкие черные искры, которые неприятно щипали и царапали кожу. Но мне повезло, меня и Блум спас какой-то парень». «Что?» Фарагонда напряглась. «Кто он? Как выглядел?» «Точно не скажу. Я помню только красные волосы и такой же огонь». По одному описанию Фарагонда сразу же опознала меня. Сложно не узнать дурачка, который мог пойти в одиночку на Даркера с волшебным огоньком в руках. Женщина побледнела, присаживаясь на стул рядом и нервно складывая руки в замок. Испугалась. «Я себя тоже иногда боюсь. И что? Что потом?» «Потом? Даркер меня проклял, я упал, потом очнулся, а никого нет. Ни спасителя моего, ни Даркера. Я быстро схватил Блум и выбрался из пещер, с помощью камня переносясь в лес». Конец. Женщина кивнула, уходя в глубокие размышления. Кажется, всем эта сказочка пришла по нраву, кроме Стеллы. Она в это не поверила, ведь знала и меня, и второго меня. А когда Тикна начала рассуждать о странностях, мгновенно сбила ее с пути, громко ругая Даркера, меня и вообще всех-всех. Был ли я ей благодарен? Да нет, мне плевать. Найдут в моей истории несостыковки, да и пусть. Какой во всем этом вообще смысл? Думаете, что с лордом покончено? Тихо спросила Лейла после недолгого молчания. Пока его тело не нашли, сложно сказать, Тикна посмотрела на директрису. «Мисс Фарагонда, в прошлый раз все считали Даркера мертвым, так ведь?» «Верно, все думали, что он погиб, но он вернулся, поэтому мы должны ждать новостей. Но что-то мне подсказывает, что новости будут неутешительными. По крайней мере, мы не услышим о смерти лорда». «Почему? Вы знаете, кто спас Фила и дрался с Даркером?» Фарагонда не ответила. Даже головой не покачала, а ушла, лишь попросив зайти меня к ней, как будет время. Винкс тоже ушли, но забрали Блум в больничное крыло, так как не были уверены в ее здоровье. Я их не остановил, они ей ничего не сделают, а если и сделают, то, нет, не плевать, нужно будет вставать. «Зачем ты пошел туда один?» В очередной раз спросила Флора, когда мы остались одни. «Не один, со мной была Михаэль, сильнейшая, кого я знаю. Мой лучший друг, прекрасный некромант и темный маг, и Макия, умнейшее существо в этом мире. Кого против Даркера мне нужно было брать? Или ты хотела со мной?» Флора не ответила, начиная нервно крутить браслет. «Прости, но ты бы не выдержала». Я, повернувшись, безразлично посмотрел на ее спину, закрытую волосами. Бедная феечка природы, наивная, но такая светлая. Взяв прядь ее волос, я пропустил их сквозь пальцы и медленно начал рассказывать все. Все, что накопилось у меня на душе, как находящуюся в волшебном мире всего полтора года Блум хотели использовать против мирового злодея, как Даркер из убитого горем человека стал безумцем, и как я видел смерти всех, кто мне дорог. Она не отвечала, а мне ответ не нужен, просто захотелось выговориться, даже не знаю, почему. Так мы и сидели в тишине, мне даже немного лучше стало. Только посапывание Кика слышно. Но вдруг Флора разрушила такую нужную сейчас тишину. «Я волновалась за тебя. Ты так резко убежал. А потом небо красным стало. И так холодно. Все хорошо. Нет, не все. Ты говоришь о других, а о себе даже не вспомнил». Она повернулась к Айр мне. «Ты же мне говорил, что нужно быть более эгоистичной. Тренеры не играют. Я пошутил. Пошутил. Просто на фоне угрозы Даркера временная потеря моих сил ничтожна. Я осторожно отодвинул ее и встал. Не хочу. Ничего не хочу. И видеть никого не хочу. Просто посидеть в тишине и одиночестве. Я разве этого не заслужил? Мир спас ведь. Пойду к Фарагонде и... все. И уйду куда-то. Тишина. Покой. Домой, может быть. И вот я в кабинете директрисы. Она явно не ожидала, что я приду так быстро, так как села за документы. Но я тут, только молчу, смотря в пол. Фарагонда, видимо, поняла, что от меня ничего толкового не добьешься. Дайте руку. Я подал руку, а на ладонь лег гладкий стеклянный шар, отдавая холодным блеском. Фарагонда произнесла знакомое мне заклинание проявления, и тут же шар из прозрачного стал угольно-черным, отдавая сильной энергии тьмы. Женщина пораженно ахнула, чуть ли не падая в кресло. Это проклятие Феникса, на это я прищурился. Видимо, она прекрасно знает, с чем имеет дело. Прошу, расскажите мне правду. Как и зачем он тебя проклял? Разве это не очевидно? Я простой паладин, не представляющий для лорда ценности, собирался вернуть нужную для него хранительницу. Такими проклятиями не разбрасываются. Фел, если ты не скажешь сам, мне придется посмотреть самой твои воспоминания. Я вам руки оторву, с милейшей улыбкой ответил я, готовый доставать меч. Я и без магии могу с вами справиться, не обольщайтесь. Я блефовал. Я сейчас не то что драться, даже бегать не могу. И если она не купится на очевидную ложь, то мне конец. Но Фарагонда растерянно моргнула, а потом, словно пришла в себя, села в кресло, устало массируя виски. Кажется, получилось. Прости, но это не простое проклятие. Оно слишком темное. Такое не накладывают просто так. Я ему сказал пару ласковых слов и убил несколько его любимцев. Видимо, задел его гордость. Он же сумасшедший, мисс Фарагонда. Я уверен, что он хотел на моем примере напугать всю светлую сторону. Ложь выходила так легко, так свободно и естественно. Я бы сам себе поверил, если бы мне не было плевать на все. Но Фарагонда лишь покивала. Вся библиотека Алфея и секретный архив полностью в твоем распоряжении. Я попрошу Гриффина смотреть тебя и предоставить полный допуск к ее библиотеке. Вы самоотверженно спасли мою ученицу. Я не могу оставить вас в беде. Это был не я, напомнил я. Да, скорее всего, это был хранитель пламени Саламандры. Вы про него что-то слышали? Слышал. Тот еще говнюк, хотя пару планетам помог. Он против убийства Даркера. Это я знаю точно. Возможно, он его спас. Нет, я не знаю, что у этого мальчика в голове. И точно исход предсказать не могу. Даже я не знаю, что сейчас происходит у него в голове. Каша, неразбериха. Хотя вряд ли, там ничего нет, лишь мысли о покое. Если у вас будет возможность, вы должны с ним поговорить. Его сила сможет уничтожить ваше проклятие. Непременно к нему обращусь, ага, в зеркало начну тыкать и орать о помощи. Я также попробую с ним связаться. Не стоит, он человек важный, занятый. Я сам его найду, это маловероятно. Его можно увидеть лишь на мероприятиях в солярии, она нервно выдохнула. Хотя мы пытаемся вычислить его местоположение. Да ну, правда, и как успехи? Светлый камень пытается добиться ответа от жены прошлого хранителя, но она молчит. Еще есть вариант найти его через Блум. Но в таком состоянии я не буду ее беспокоить. Как хранители могут найти друг друга? К тому же они родственники. Но я не собираюсь просить у Блум кровь для зелья. Только в крайнем случае. Я кивнул. Про первое я не знал, хотя догадывался. Но мне давно было известно про существование зелья. Только вот оно показывает примерное расположение. Так что я о нем не задумывался. Да и сейчас мне как-то плевать. Лучше я воспользуюсь предложением Фарагонды и пойду прогуляюсь до архива. Вот там точно никого нет. Я не знал, сколько времени прошло с моего разговора с Фарагондой. Я не открыл за это время ни одной книги и никуда не вышел, а тупо лежал на ковре, подперев под голову журналы. Мне не было хорошо, и плохо не было. Скорее, плевать. Силы мои волшебным образом не вернутся. Заниматься поисками и уж тем более куда-то идти, сил не было. Да даже встать и что-то съесть было тем еще испытанием. Я и не рыпался, меня пикси-звери подкармливали, дожили. Меня мягкие игрушки уже жалеют и жалостливо печеньем кормит. Хотя куда мне торопиться, только на тот свет, хозяин. Я, только услышав этот тихий голосок, лишь махнул рукой, не то прогоняя, не то приветствуя. Даже слушать ее не хочется. Вам надо встать, «Пожалуйста, не хочу». Я слышал шлепанье шагов босых ног по кафелю. Макия медленно, со спины, ко мне приближалась. Вот она села сзади и начала меня тормошить, молча. Просто качала меня, пытаясь. Я не понимал, что она от меня хочет. Море волнуется раз, море волнуется два. «Пожалуйста, нет». Но она не прекратила своих попыток расшевелить меня. «Только мне не жарко, не холодно. За вас все переживают. Вы не выходите отсюда третий день. 3 дня, значит, ну это не 3 месяца, можно еще полежать». И вдруг я почувствовал влагу на лице. Растерянно проведя по щеке, я увидел капли слез. Я что, настолько опустился на дно, что ныть начал? В неверии я поднял взгляд выше и увидел заплаканное лицо. «А, эта мелкая плачет. Стоп, что? А во, ты плакать научилась?» Она шмыгнула носом и еще громче зарыдала. Я совсем растерялся. Ее слезы выглядели крайне неестественно. Они просто вытекали из уголков глаз крупными каплями, стекая к подбородку. Словно пластмассовый пупс плачет. «Хорошо, я встану. Только не плачь». Мне пришлось приложить усилия, чтобы сесть. Спина и плечи ощущались каменными, а привыкшие к постоянным физическим нагрузкам тело возмущенно загудело. Если я и правда пролежал 3 дня без движений, то неудивительно, что у меня все болит. Встав, я поплелся на выход из архива, разминая больные и затекшие плечи. Так, а куда мне идти? И зачем я вообще вышел? Так я и стоял в коридоре школы, уперев руки в бока и думая, зачем я встал. Макия даже не сказала, куда мне идти и что делать. Или она просто хотела, чтобы я подвигался. Ну ладно, схожу на улицу, подышу и обратно, на ковер. А там и 33 года полежать можно, авось богатырем стану. Феликс. На меня неожиданно, прямо из-за угла, накинулась Блум, крепко обнимая и сжимая чуть не до хруста костей. Я не двинулся и никак не отреагировал. Здорово, что она проснулась. К нам семенила медсестра, на ходу взволнованно говоря: «Мисс Блум, немедленно вернитесь в кровать. Зачем ты пошел один?» Сразу накинулась она на меня. Снова слезы. И снова я вернулся в реальность. «Потому что я тебя люблю и не доверю твою жизнь никому». Она не ответила. Мисс Софелия пыталась вернуть ее в кровать, но Блум отказывалась, не желая меня отпускать. Женщина смотрела то на меня, то на фею и тихо сказала вернуться в кровать как можно быстрее. «Я так перепугалась за тебя, и я слышала, что ты потеряла из-за меня силы». «Не из-за тебя», — поспешил я ее успокоить, зная, что она начнет себя накручивать. «Мой план был несовершенен, я не знал, что получу отдачу. Может, я как-то смогу помочь, не думаю. Мне нужно рассеять проклятие, а я могу». Оживившись, Блум шепнула заклинание, сложив ладони вместе, и у нее в руках появился флакон. Маленькая синяя баночка с крышкой и сердечком. А вот у меня, кажется, сердце замерло. Даже я почувствовал легкий шлейф приятной магии. Блум не заметила моего замешательства и насыпала немного пыльцы феи на ладонь. Когда у нее на руке оказалась горсть, она обсыпала ей меня, но, ожидаемо, ничего не получилось. «Извини, не получилось. Это то, о чем я думаю, да». Блум на это кивнула, скромно улыбаясь. «Мисс Фарагонда просила никому не говорить, но я получила энчантикс. Как? Я ничего не помню. Но я вспомнила свое обещание. Помочь тебе спасти Даркера. Может быть, он, как и мы, с домино». Я пожал плечами. «Да плевать». Осторожно отцепив от себя фею, я пробормотал, что мне нужно идти. Блум меня не остановила, лишь сказала, что обязательно навестит меня через 2 дня. «Прогулялся, называется. И вот я опять в архиве. Макия упорно и непрерывно читает книги, а пикси-звери наперебой предлагают мне печенье. Я уставился в спину девочки и подошел ближе. Мне не дали энчантикс, должны были». Она повернулась ко мне. «Я видела изменения в вашей ауре, но...» «Понятно. Я поищу что-то в книгах. Если найду, обязательно вам скажу». Я вновь пожал плечами. «Немного обидно. Совсем чуть-чуть. Я так старался, а меня даже не наградили. Да что уж говорить, только Даркер, его темнейшество, сказал мне спасибо. Понятно, что это мои обязанности, но печально это все. Мне стало лучше. Конечно, мне всегда хорошо, я счастлив и доволен своей жизнью, но в последнее время я был слегка поникшим. А тут даже есть сам начал. Смирился просто. Что это? Перед моим носом появился газетный сверток. Прочтите». Я забрал из рук Маки газету, открывая на первой странице. Читать было тяжеловато. Картинки плыли, буквы не хотели складываться в слова. Но каким-то чудом я смог прочитать заголовок. И меня понесло. Если кратко, без мутной воды и лишнего пафоса, то Даркер объявился. Официально. И не просто объявился, а заявил о желании созвать международное собрание для примирения сторон, которое одобрили все планеты и сам Светлый Камень. Но я умею читать между строк, даже в подавленном состоянии. Значит, будет суд над Даркером, это самое главное в этой статье. Это будет просто феерично. А мне кажется, что будет ужасно. Лорд находится в уязвленной позиции, как и темные маги. Среди верхов нет ни одного сторонника темных. А если и есть, то позицию поддержки никто не выскажет, опасно. Успокойся, я прекрасно понял, что мне туда надо. Да, и мы должны вернуть ваши силы до этого суда. Хотя бы пламя. Я неловко улыбнулся, услышав противное, гадкое слово. Должны. Какая раздражающая формулировка. Я всем что-то должен. Спасать, защищать, возвращать. А мне хоть что-то должен. Я вообще кому-то нужен без этого должен. Так, отставить. Похлопав себя по щекам, я резко, на удивление всех пикси-зверюшек, встал. Макия не обратила на это внимания и ничего не сказала, когда я быстро пошел на выход из архива. Мне нужно привести себя в порядок, точнее, свои мысли. Мне нельзя думать в этом направлении, я должен. Я вышел на свежий воздух, безразлично смотря куда-то вперед. Никуда не хотелось идти, ничего не хотелось делать, но воздух нужен. Именно поэтому я, спустившись, плюхнулся прямо на землю в неприметном уголке, чувствуя лопатками стену. Полностью прислонившись к стене школы, я плотно сжал губы. Ничего не чувствую. Не чувствую магии. От Алфея всегда исходила сильная волна магической энергии, которая, заставляя невольно проникнуться уважению к старой школе феи, с трепетом проходить в ее коридорах, вдыхая аромат разных магических сил, которые чудно перемешивались, но среди них всегда можно было уловить что-то конкретное. Сейчас, когда я прислонился к школе спиной, я почувствовал холодный камень, и все, обычное здание, точно такое же, которое я вижу в городе. Провел рукой по траве рядом, ощущая лишь колкость от нее, а не силу земли. Обычная жесткая и скошенная трава, ветер больше не приносил тихий звук колокольчиков, в нем не звучала тихая мелодия, и он ласково не ворошил волосы, даруя ощущение свободы. Ветер как ветер, холодный. Я на автомате положил руку на лоб, но отдернул ее. Нет, лоб не был горячим, не был. Обычная человеческая температура, ничего необычного. Я судорожно выдохнул, сжимая до боли кулаки. Поплачь еще, нюня, чтобы воду ощутить и понять, что она теперь не живая, а такая же обычная. Расселся тут, как девочка-подросток, у которой колготки порвались. Не в таких ситуациях были. Да, магию забрали, забрали. Снова судорожных выдох. Но в руки себя быстро взять не получается. Я же столько лет без нее жил, почему же сейчас я так себя веду? Верните клоуна, заберите эту депрессивную суку, пожалуйста, кто-нибудь. Я сидел с закрытыми глазами до того момента, пока не услышал знакомый звон колокольчиков. Внутри все сжалось, скрутилось в тугой узел, а потом замерло. Я подумал, что снова услышал ветер, но это был не он, это была Блум. Блум в Энчантиксе. Она неожиданно влетела во двор Алфей, махая красивыми и большими разноцветными крыльями бабочки, в которых преобладал голубой. Ее короткое многослойное платье развивалось на ветру и переливалось несколькими оттенками, от голубого до розового. Нежная и прекрасная, словно из сказок, фея задорно улыбалась, оглядываясь назад, словно от кого-то бежала, а потом она заметила меня. Ее чудесные, голубые, в тон ее крыльев, глаза расширились. Она невольно затормозила, неловко размахивая руками и пытаясь управиться с мощными крыльями сзади, и у нее это даже получилось. Я видел, как она потерянно замерла, смотря на меня, а потом медленно пошла. С ее крыльев падала пыльца, которая, оседая на траве, блестела и через пару секунд пропадала. «Давай же, скажи что-то наподобие. Блум, у тебя грация как у бегемота, или просто улыбнись». Это же просто. Но я не мог. Даже заставить себя не мог. А она все подходила ко мне. Хмурилась, от нервов слегка кусая губы, а руки складывая на груди. «Ты чего один сидишь?» — спросила она, становясь напротив меня. А я уже тихо прокашливался, чтобы голос мой звучал уверенно и твердо. «Устал немного, воздухом хочу подышать. Не получилось. У меня не получилось быть как обычно непринужденным». Голос в конце чуть дрогнул, Взгляд невольно ушел в сторону, а ладонь сама сжалась на предплечье. «Точно?» – недоверчиво спросила фея, а я от нервов начал сминать ткань рубашки. «Успокойся, дыши ровно, не получается, конечно, ты же меня знаешь», – я дернул плечом от того, насколько неубедительно прозвучали мои собственные слова, но Блум только кивнула. Она солнечно улыбнулась и побежала обратно, махая на прощание рукой. Я смотрел ей вслед, на ее большие и красивые крылья, которые пропускали солнечные лучи, из которых падала волшебная пыльца. Почему-то мне сейчас стало гораздо больнее.